Идем дальше. Утхита паршваканасана. Кто там? Вы да. Можно сделать нескольким людям? Или конечно. Одному? Ну, ты имеешь в виду в одной позе? Как не обидеть всех? Мы должны всем сделать. Ты имеешь в виду в одной позе? Да. Ну, мы просто не успеем. А так было бы хорошо со всеми. Это ты это имеешь в виду? Да. Вот видите, ребят, поэтому я и говорю. Смотрите, если это три человека, уже тяжело. Потому что если это балансовые позы, вот такие, да? Вот утхита паршваканасана, ну, понятно. То есть вы там, может быть, продержите минуту. За эту минуту можете обойти. Ну, а в основном люди там уже, да, на первой секунде трястись начинают. Но при этом вы что можете сказать? Используют наш момент, да, как это, масштабируемости. Вы сразу же обозначаете, что мы делаем несколько подходов в позу. И вы, пока они делают несколько подходов, обходите все. Смотря, как вы проводите занятия. Я просто как бы не особо люблю так проводить. Я люблю в потоке, то есть одна в другую, то есть... Потому что иначе просто если человек будет там 3 минуты делать одну позу, мы все остальное не успеем, да, сделать. Поэтому вот как бы вот так вот. А так по-хорошему, вот ты говоришь, чтобы не обидеть, мы именно акцентируем внимание на тех, кто действительно, ну, требует внимания. У кого все там плывет, едет, и он не понимает, что делать. Если остальные все нормально, ну, можно к ним не подходить. Так, вот утхита паршваканасана, кто... Так, что у нас здесь? Ну, широкий шаг в сторону тоже. Разворачивай правую стопу наружу, левую чуть внутрь. Сгибай правую ногу в колени. Угу. Еще стопы шире ставь. И локоть на бедро. Угу. Правая рука, или какая-то левая, да? Левая рука вдоль линии тела. Вот, что у нас здесь может быть, да, какие ошибки, давайте сначала рассмотрим. Ну, да, во-первых, вот такая фигня может быть. Во-вторых, это завались сильнее вперед, да, вот так вот это может, ну, в принципе, вот примерно как-то так, да. Этого достаточно, колено завалилось. Вот. Что мы можем здесь сделать? Опять же, нам нужно человека просто тупо поднять вверх, да, сказать ему, поднимаемся чуть выше, то есть я могу даже ничего особо не делать. Если... Он завалился уже с локтем на бедро, значит, ему просто нужно ладонь поставить на бедро. Ладонь. Да, вот. И отталкиваться от бедра. Мы говорим, отталкиваемся от бедра, левая рука вверх, вытягиваем. Угу. И отсюда уже мы правим. Ну, как бы вирабхадрасана почти, ну, что есть, да? Вот, и здесь примерно то же самое, что было и в той, ну, в этой вирабхадрасане, да, которую мы разбирали. Примерно то же самое. Это если мы вверх поднялись, и, в принципе, отсюда, да, то же самое. Также, блин, вот эта, да, нога вперед, задняя вниз, упираемся сюда. Мы можем вот здесь, да, поправить вот это. Бедро наружу, я еще проговариваю, сильнее бедро наружу. Угу. И у нас еще вот эта вот штука, да, завалилась. Наша задача вот эту вот штуку расправить. Как это делать? Здесь, конечно же, уже как бы позу стоя надо сделать, поэтому, может быть, не имеет смысла опускаться, если вы низкий. То есть, если вы достаточно высокий, то можно даже и опуститься, и нормально будет, то есть вы достанете. Здесь... Вы можете встать, я не знаю, там оттуда видно или нет, вот этим боком упереться в нижнее плечо, да? Это вот есть разные варианты, давайте вот с этим вариантом посмотрим, потом вернемся к тому же. Упереться сюда в нижнее плечо, здесь я говорю, таз чуть-чуть уводим наружу. И дополнительно еще, здесь главное, да, в подмышку, опять же, не попасть, да, можно взяться здесь, да, ближе, ну, как бы к подмышке, но не в саму подмышку, и чуть потянуть на себя. При этом я нижнюю лопатку стараюсь зафиксировать. Есть, ну, как бы вот такой вот вариант, просто я вот это направление обозначаю. Есть вариант, опять же, вот отсюда. Я показала вот это вот, да, что нужно сделать, и начинаю убирать вот этот вот завал. Опять же, беру здесь, другая рука у меня на нижнюю лопатку. Опять же, не пальцами, желательно вот этой штукой. И я вот этой штукой давлю туда, да, от себя, это я на себя. Вот. И разворачиваю. Что еще здесь может быть? Обычно тоже может быть вот такой вот горб, да? Видите, то есть неровное, да? То есть таз слишком высоко поднялся. Здесь я говорю, либо таз чуть-чуть пониже опускаем, ну, что обычно проблематично бывает. Вот. Либо я опять же сказала, повыше поднимаемся. И задаю ей... Обращаю ее внимание, опустись, давай на другую сторону, чтобы, потому что устала здесь. Обращаю ее внимание, что нужно вытянуть, опускайся на локоть, да, что нужно вытянуть вот этот бок. То есть вот этот я как бы вниз тяну, а этот чуть вверх. Ну, понятно, она чуть-чуть приподнимется, но главное, чтобы она поняла, то есть куда ей тянуться, да, потому что она вот такая вот перекошенная здесь, вот, что ей нужно здесь вытянуться. Поэтому, может быть, даже если она на ладонь поднимется, хорошо, опустись еще на локоть здесь. Давайте еще раз, да, посмотрим. Я упираюсь здесь бедром в ягодицу, которая выпирает. И вот здесь, ну, чуть присела, сделала вот это. Толкай бедро наружу. Угу. Ну, насколько возможно, да, это получилось. И здесь, опять же, в подмышку стараясь не лезть. Вот. Ну, тоже пальцами стараемся не касаться, а ладонями. Одна на лопатку, а другая здесь. А, вот. Ну, и тоже желательно в самом начале на стопы посмотреть, потому что стопы здесь обычно вот так вот завалены. Мы говорим, что стопы прижаты к полу, колено подтянуто, и уже далее, может быть, идем выше. Вот, выходи. Короче, вот так вот. Это простая, если. Если это, конечно, с захватом, ну, там уже сложнее. Хотя, в принципе, если человек делает с захватом, то... ему вот это вот, ну, там реально уже такая дотяжка будет. Ты сделаешь с захватом, да? С захватом это особенно очевидно. Человек, ну, ради захвата, да, начинает вот завались, да, вот это, да, делать. Вот такую штуку. Здесь уже лучше опуститься, вот, поправить бедра, насколько возможно. И здесь... Аналогично, разворачиваем. То есть тут туго, конечно, потому что захват. И я просто ей говорю, обозначаю, что тут по-хорошему бы вытянуться. Вытянуться. Развернуть плечо вверх. Вот. Ага, выходи. Короче, все то же самое, что в Вирабхадрасане, только добавляется еще разворот плеч. Вот, давайте пробовать.